Борис затрепетал от радости, велел петь благодарственные молебны, звонить в колокола и представить народу трофеи, знамена, трубы и бубны самозванцевы. Дал гонцу сан окольничьего, послал с любимым стольником князем Мезецким золотые медали воеводам, а войску 80 тысяч рублей, и писал к первым, что ждет от них вестей о конце мятежа, будучи готов отдать верным слугам и последнюю свою рубашку. В особенности благодарил усердных иноземцев и двух их предводителей, Вальтера Розена, ливонского дворянина, и француза Якова Маржерета. Наконец изъявил живейшее удовольствие, что победа стоила нам недорого, ибо мы лишились в битве только 500 россиян и 25 немцев. Но самозванец был жив. Победители, безвременно веселясь и торжествуя, упустили его. Он на раненом коне ускакал в Севск и в ту же ночь бежал далее, в город Рыльск, с немногими ляхами, с князем Татевым и с другими изменниками. В следующий день явились к нему рассеянные запорожцы. Самозванец не впустил их в город, как малодушных трусов или предателей, так что они с досадой и стыдом ушли во свояси. Не видя для себя безопасности и в Рыльске, лже-Дмитрий искал ее в Путивле, лучше укрепленном и ближайшем границе. А воеводы Борисовы все еще стояли в Добрыничах, занимаясь казнями, вешали пленников, кроме литовских, пана Тишкевича и других, посланных в Москву, мучили, расстреливали земледельцев, жителей Комарницкой волости за их измену, безжалостно и безрассудно, усиливая тем остервенение мятежников, ненависть к царю и доброе расположение к обманщику, который миловал и самых усердных слуг своего неприятеля. Сия жестокость вместе с оплошностью воевод спасли злодея. Уже лишенный всей надежды, разбитый на голову, почти истребленный, с горстью беглецов унылых, он хотел тайно уйти из Путивли в Литву. Изменники отчаянные удержали его, сказав: «Мы всем тебе жертвовали, а ты думаешь только о жизни постыдной и предаешь нас мести Годунова, но еще можем спастися, выдав тебя живого Борису». Они предложили ему все, что имели, жизнь и достояние, ободрили его, ручали за множество своих единомышленников и в полках Борисовых, и в государстве. Не менее ревности оказали и казаки донские, их снова пришло к самозванцу 4000 в Путивль. Другие засели в городах и клялись оборонять их до последнего издыхания. Лже-Дмитрий волею и неволею остался. Послал князя Татева к Сигизмунду требовать немедленного вспоможения. Укреплял Путивль и, следуя совету изменников, издал новый манифест, рассказывая в нем свою вымышленную историю о Дмитриевом спасении, свидетельствуясь именем людей умерших, особенно даром князя Ивана Мстиславского, крестом драгоценным, и прибавляя, что он, Дмитрий, тайно воспитывался в Белоруссии. А после тайно же был с канцлером Сапегою в Москве, где видел хищника Годунова, сидящего на престоле Иоанновом. Сей второй манифест, удовлетворяя любопытству баснями, да то ли неизвестными, умножил число друзей самозванца, хотя и разбитого. Говорили, что россияне шли на него только принужденно, с неизъяснимую боязнью, внушаемую чем-то сверхъестественным, без сомнения, небом, что они победили случайно и не устояли бы без слепого остервенения немцев, что провидение, очевидно, хотело спасти сего витязя и в самой несчастной битве, что он и в самой крайности не оставлен Богом, не оставлен верными слугами, которые, признав в нем истинного Дмитрия, еще готовы жертвовать ему собою, женами, детьми и, конечно, не могли бы иметь столь великого усердия к обманщику. Такие разглашения сильно действовали на легковерных, и многие люди, особенно из Комарницкой волости, где свирепствовала месть Борисова, стекались в Путивль, требуя оружия и чести умереть за Дмитрия.